Алексей Ерошин. «Жирафу снятся облака». Темно и тихо в зоопарке. Ночь раздает свои подарки. Прекрасны, ярки и вкусны. Ко всем зверям приходят сны. Что снится зебре? Водопой, слоны, бредущие толпой, палящий зной, саванный запах, могучий лев на мягких лапах, крадущийся издалека. Жирафу снятся облака. Во сне мартышка видит ветки, на ветках тех растут конфетки, бананы, финики, орехи. Мартышка ест их без помехи, швыряя шкурки свысока. Жирафу снятся облака. Пингвину ночью снятся рыбы, торосов ледяные глыбы, бураны видятся и даже морские львы на снежном пляже, сугробов белые бока. Жирафу снятся облака. Медведю грезится колода густого липового меда, малины сладкой много-много и подходящая берлога, чтоб спать всю зиму напролет. Жирафу снятся, а постойте, жирафу снится самолет.